Глава 14. Пристанище. От мельтешения фигур у Риган заболела голова. Мужчины и женщины разных возрастов в черных костюмах сновали по коридорам, как муравьи в огромных ходах муравейника. Время близилось к полуночи, и казалось, что все должно было давно погрузиться в тишину, но здесь, во дворце Божества Исхода, что находился в другом измерении, жизнь никогда не останавливалась. Стейнер попросил подождать его, пока он подпишет все необходимые документы и передаст под конвой Глохау мятежную душу. Как он коротко объяснил, проклятого ждет очистка души, и если чаша перевесит его пользу, то он отправится на перерождение. Если же судьи решат, что он недостоин, и жизнь его была ничтожна, то дорога ему в ад. К двери, за которой 10 минут назад скрылся жнец, подошла группа в белоснежных мантиях с золотыми нашивками весов на груди. Хоув поежилась от пристального взгляда стоящего рядом мужчины. «Чего тебе?» — поинтересовалась Риган у представителя Глохау. Тот ничего не ответил, лишь цыкнул и вернул свой взгляд к двери. Благо, она тут же отворилась, и из нее вышел жнец с мятежным. Рот проклятого духа был заклеен бумажным талисманом с печатью, шею окольцовывал железный ошейник с кружащими вокруг письменами. С его кольца уходила цепь к наручникам, сковавшим руки и лодыжки проклятого. Стейнер передал документы одной из фигур белоснежной мантии, а остальные окружили духа. Никто не сказал ни слова. Хоув уже поняла, что это место поистине гнетущее, и обитающие в нем не слишком расположены к диалогу. Риган и Стейнер направились по длинному коридору. Она крутила головой, и только четыре божества знали, как она еще у банши не отвалилась. Все в этом месте было странным и необычным. Факелы испускали синее свечение. Жуткие барельефы украшали стены. Картины пыток, адского пламени, пронзенных цепями жертв, танцующих бесов и много чего другого, очень похожего, но и рядом не стоящего с тем, о чем она читала в семейной библиотеке в разделе экзорцизма. Пока Хоув рассматривала узоры стены, дверь за спиной открылась. Ощутив толчок в спину, Хоув услышала шелест рассыпающейся бумаги. Пергаменты разлетелись по полу, а ее взору предстал маленький мальчик лет 11. «Прости, малыш», — тут же пролепетала она, опустилась на колени и стала собирать разбросанные листы. «Слепая, что ли, или дурная?» — раздался голос хриплого портового моряка, что повидал жизнь. Риган подняла взор на мальчика и увидела глаза с вертикальными зрачками. За спиной ребенка в завораживающем танце покачивались четыре пушистых хвоста, которые переливались серебряным свечением луны в самое темное время ночи. «Эй, дамочка, ты еще и глухая!» Мальчишка уперся своим лбом в ее лицо. «Момо, а ну сбавь обороты!» — послышался голос Стейнера сбоку. Жнец схватил лисьего демона за плечо и оттолкнул от новоиспечённой банши. Момо ощетинился и зарычал сквозь тонкие острые зубы. «Не трогай меня!» «Не зарывайся, а то мигом хвосты повыдергиваю». Риган переводила взгляд со жнеца на лисьего демона и обратно. Из книг в родовой библиотеке она знала, что узбруды — хитрые и жестокие создания. Чем больше у них хвостов, тем выше ранг. Самая почитаемая лиса имеет 9 шлейфов. Высшее создание, приравниваемое к божеству, прожившее больше 1000 лет. И что еще она помнила из записи далекого предка Фолкера Хоува, так это то, что лисы очень высокомерны, но они, словно дети, любят игры и загадки. Выглядящий ребенком Момо был разодет в драгущие шелка Восточной империи Хинояны, но он казался злым и брошенным в чужих землях. «Что? Я могу увидеть судьбу не только умерших?» Она считала душу Момо, и он, почувствовав это, с диким блеском в глазах уставился на Риган. «Завязать можно, а развязать нельзя. Что это такое?» — отчеканила Хоув. Жнец и лисий демон уставились на нее с удивлением. «Это... завязочки такие... нет, не то», — забубнил Мома. Риган почувствовала, как широкая ладонь сжала ее запястье. Хватка была крепкой, почти болезненной. Стейнер резко дернул ее за собой, увлекая вглубь коридора. Он не обратил внимания на возмущенный взгляд и едва слышные протесты. «Ты с головой не дружишь, или как это охарактеризовать? Ты не на прогулке. Соберись!» Проскрипел Стейнер сквозь зубы. Риган часто получала нагоняй от прадедушки, но то было заслужено, по мнению того же прадедушки. Здесь же ее сделали банши и вплели в какую-то историю без ее ведома, да еще и необоснованно журят. Вырвав запястье из крепкого захвата, она зашипела. «Да что не так-то?» Они смотрели друг на друга так, будто враждовали уже больше сотни лет. Где-то отдаленно, на задворках мироздания, королева душ и божество исхода наблюдали за созданным ими союзом и тяжко вздыхали. Но это было там, далеко от происходящего. Во дворце смерти же горели страсти. Жнец и банши испепеляли друг друга взглядами. «Это обитель проклятых». Стейнер развел руки в показательном жесте. «Здесь обитают смертники, мятежные, мученики и все, кто должен их забирать и работать с такими. Тут обитают не самые приятные из созданий. И здесь нет места улыбкам, вежливости и доброте. Сюда не попадают по случайности». Последнюю фразу он произнес так, что его лицо исказилось в отвращении. Лишь на долю секунды, но Риган заметила. Еще тогда, когда Момо сказал не прикасаться к нему, боковым зрением она увидела, как жнец сжал зубы, а когда он вышел, сопровождая мятежного, она почитала, что лица Глахау скривились от проклятого. Но нет, они смотрели на него. Риган посмотрела на Стейнера и не почувствовала ничего необычного. У Хагуна была такая же аура. И сейчас, ощущая исходящую от жнеца мощь, она понимала, что в поместье Хоув было много существ с такой же энергией. Она не видела этих созданий, но чувствовала, когда прогуливалась по усадьбе, и холод пронизывал все тело, будто она ныряла в колодец в жаркий день. Или во рту чувствовалась горечь, словно разжевала листочек полыни. Прадедушка говорил, что в их доме живут существа, чья участь на земном пути была трагична. Они не хотели уходить, ведь о них некому плакать. Печальна участь одиноких. Риган вспомнила, как прадедушка раз в месяц гасил все огни в поместье, и ночью с тусклым пламенем подрагивающей свечи крался к алтарю в саду, а она кралась за прадедом. Он сидел с бочонком вина. То выпивал сам, то выливал на священную землю. Говорил сам с собой, рассказывал шутки, смеялся и шептал молитвы о заблудших душах и о прощении. Хоу встряхнула на вождение и вновь посмотрела на своего оппонента. «Нам нужно вписать тебя в данные о работниках Лорда Смерти». С этими словами Стайнер развернулся и зашагал прочь. Душа его шептала о боли, которую он перенес. О девушке, что была красива, как первый выпавший снег, стройна, как молодая вишня, чей голос был подобен журчанию ручейка, пробившегося сквозь лед, чья улыбка походила на первые лучи весеннего солнышка, а смех был подобен переливам песни соловья, что разносилась в предрассветных сумерках. Глубокий вдох. И еще. Хоув сконцентрировалась и попыталась рассмотреть больше, но все заволокло туманом. Словно удар по голове. Ее выбросило из воспоминаний души конвоира мятежных душ. «Какого проклятого?» — прошипела она, потирая затылок. Риган ненароком посмотрела на свои ладони с желтыми горками мозолей от ведер, которые она таскала в огород на рассвете и с приближением заката. Ей стало слегка неловко от сравнения с образом богини, что явилось ей из души Стейнера. Та девушка была красивой, волшебной и далекой, словно мечта. А она же была простой, не совсем обычной, да, симпатичной, но без божественного прикосновения, приковывающего взгляд. Запястье обожгло. На руке черными рунами древнего наречия вспыхнуло ключ и исчезло. «Ее имя Риган», — обращаясь к пищему архивов, проскрипел Стейнер. «Да-да», — заикаясь, проговорил мужчина по ту сторону стола. Извинился и вновь попросил приложить палец к игле. Риган коснулась острия шипа и шикнула. Через несколько минут все тот же результат. На тонком запястье рисовалась руна ключа. «Простите, конвоир Стейнер, но таков исход». В руки Хоуф легла плотная ткань, обличье жнецов смерти. Черный приталенный пиджак с серебряными пуговицами и нашивками, рубашка, обтягивающие штаны, чтобы не сковывали движения, и высокие сапоги из мягкой кожи. «Куда тебя переместить?» — устало поинтересовался жнец. «Тут такое дело», — замялась Риган и щенячьим взглядом посмотрела на Стейнера. «Мне некуда возвращаться. Я сбежала из дома, и мой род, скорее всего, от меня отказался, так что...» «Исключено», — проговорил конвоир и поджал губы. «Но я еще ничего не сказала». «Мне плевать». Стейнер никогда не позволял себе так разговаривать с прекрасным полом. Но он был зол и смертельно устал. А Риган не только добавила проблем к его нелегкой работе, так еще рассчитывала, что он предоставит ей жилье. Кинув мимолетный взгляд на девушку с потупленным взором и подрагивающими губами, он осознал, что бросить ее вот так не сможет. А искать пристанище посреди ночи просто нет сил. Издав сдавленное мычание, протянул раскрытую ладонь, и когда его руки коснулись теплые женские пальчики, они переместились в пространстве. Они стояли перед входом в таверну на отшибе деревни. Тусклый свет фонаря ночную тьму почти никак не рассеивал. «Иди за мной и не издавай ни звука», — прошептал Стейнер и провернул дверной механизм. Дверь тихонько скрипнула, и они вошли в помещение. Жнец быстро привык к полумраку, в отличие от его помощницы. Стейнер повернулся в тот момент, когда Риган налетела на стол и рукой снесла вазу с цветами. Ночную тишину сотряс звук бьющегося стекла и протяжный стон. «Я ничего не вижу», — зашептала Риган, оправдываясь. Стейнер обхватил тонкое запястье девушки и дернул ее на себя. Прижав к себе Риган, резко втянул воздух. Рецепторы уловили что-то сладкое, знакомое, но позабытое и очень далекое. Он и сам не ожидал от себя таких действий. Ему просто хотелось поскорее дойти до своей небольшой квартирки, которую он снимал на постоялом дворе, рухнуть на кровать и забыться сном. Стоя в темноте и прижимая к себе девушку, почувствовал непривычную дрожь. Страх, что она закричит, едва ощутив давящую горькую ауру самоубийцы, сковывал и не давал пошевелиться. «А ты теплый», — раздался девичий шепот. «Я думала, что жнецы холодные, как могильные плиты, раз служат лорду смерти». В его голове мысли сменяли друг друга со скоростью перемещения лучей света в мироздании. Уже очень давно он никого не обнимал, никого не касался и редко с кем вообще говорил. Его обходили стороной и косо смотрели. Самоубийц не любили даже в обители божества Исхода. Для них он был такой же проклятый, как мятежный для него самого. «Я живой». Слова, неосознанно слетевшие с губ, поразили Стейнера. Он пару раз моргнул и сделал еще один глубокий вдох. «Чем же она пахнет?» Он легонько подтолкнул Риган, желая сдвинуться с места. Они зашагали вдвоем во тьме нерешительно, как пара, которая только учится танцевать. Первые и важные па сделаны, пусть и маленькими шажочками, с надрывным дыханием и страхом ошибиться, наступить друг другу на ногу. И если бы они могли увидеть через пространство, то лицезрели бы улыбки на лицах Верховной Банши и Смерти. Но им их лики были недоступны. «Аккуратно. Сейчас начнется подъем по лестнице», — прошептал он с хрипотцой у самого уха Риган. В кромешной темноте Банша доверила жнецу и, следуя его указаниям, шаг за шагом поднималась вверх. Дверь резко отворилась, правые стороны лиц поднимающихся озарило пламя свечи. Женщина с прищуром возрилась на пару, стоящую в обнимку. «Я же сказала, никаких девушек в таверне. Это приличное заведение», — прошипела мадам в чипце. «Я его сестра», — вылезла вперед Риган, не дав Стейнеру даже презрительно посмотреть на хозяйку постоялого двора. «Вы не похожи». «У нас разные матери, но мы родственники», — прошипела Хоув с прищуром женщины, что на торговой площади сбивает цену на товар, которую явно завысили, и одарила мадам в чепце ледяным взглядом. Та сжала тонкие губы и фыркнула. «Нельзя было потише». С этими словами она хлопнула дверью, и парочка, по-прежнему сжимавшая друг друга в объятиях, вновь погрузилась во тьму. «Вобла», — пробубнила Хоув. Стейнер пребывал в прострации. Его воспитание не позволило гаркнуть на Риган за ее непозволительную дерзость и усмирить буйное воображение миссис Якс. О, как бы ему хотелось, чтобы настал поскорее новый день, а все, что произошло ранее, оказалось ночным кошмаром. Но ему давно не снятся даже они. На столе стоял остывший ужин. запеченный картофель, поджаренное на огне мясо индюшки, нарезанные огурцы и помидоры, графин с водой и стаканы. Стейнер сидел с прямой осанкой, орудовал ножом и вилкой и иногда поглядывал на Риган. Он прекрасно осознавал, что его помощница изрядно проголодалась. И хотя ему отчаянно хотелось сделать ей замечание, он решил сдержаться. «Жемчуг перед вепрем», — донеслось до его слуха. Конвоир прекратил разрезать кусочек мяса и многозначительно посмотрел на предвестницу, которая пожала плечами и пояснила. «Стоит ли следовать этикету? Я голодна, как новообращенный оборотень. Никогда бы не подумала, что забирать души так тяжело». И, закинув ломтик картофеля в рот, она с наслаждением заурчала. Стейнер скрипел зубами. В его личное пространство давно никто не вторгался. Ход событий был нарушен. Его коробило от одной мысли о том, что незамужняя девушка обитает в одном доме с мужчиной, который не является ей мужем или родственником. В его время его бы казнили за такую дерзость, а эта особа, сидящая напротив, еще и высказывает свои претензии, не испытывая ни уважения, ни страха, ни чего-то, что должны выказывать юные леди в обществе малознакомого мужчины. «Может, вина?» — предложил он, указывая на стоящий на небольшом столике графин с бордовой жидкостью. «Ой, нет, я так устала, что, боюсь, после него стану дурной», — открестилась Риган. То есть сейчас еще не предел?» Вскинул он бровь и противно скребнул приборами по тарелке. «Не сдержался», — пронеслось в мыслях жнеца. Закончив с трапезой, Стейнер направился в свою спальню, взял пуховую подушку и шерстяной плед, со всей поклажей вышел из комнаты и, подойдя впритык к Риган, взвалил ей все на руки. Его взгляд переместился на старенький жухлый диван, повидавший вечность. «Меня же совесть замучает». С этой мыслью он отобрал поклажу, кинул на кушетку и велел следовать за ним. «Прошу, располагайся». Взгляду Хоув предстала комната, отделанная в темно-зеленых тонах. Кровать, шкаф, стул и стол, заваленный пергаментами. Одинокая лачуга-бродяги. «Спасибо». Когда Стейнер скрылся за дверью, груз усталости и всего пережитого ранее лег на плечи Риган. Новая жизнь постучалась к ней, не спросив ее мнения, но она нашла в себе силы осмотреть место, где ей придется заночевать. Открыв дверцы шкафа, она узрела черную амуницию конвоира. Сразу с десяток ровно отглаженных облачений висели, напоминая солдат по стойке смирно. «Чокнутый какой-то», — произнесла она с грустью. Прикрыв шкаф, Хоув стянула с себя платье и нижнюю сорочку, скинула все на пол и рухнула на кровать. Зарылась лицом в мягкую перьевую подушку и глубоко вдохнула. Запах дождя, осеннего холода и промозглого ветра. Запах Стейнера. Она распахнула глаза. Проведя ладонью по материалу наволочки, еще раз втянула едва уловимый аромат и поймала себя на мысли, что он ей нравится. Слезла с кровати и подкралась к двери, чуть приоткрывая. Мужчина уже спал, так не найдя в себе силы раздеться. Его грудная клетка вздымалась и опускалась от мерного дыхания. Лицо было прикрыто сгибом локтя. Плед валялся на полу бесформенной массой. «Он же живой», — пробубнила себе под нос Риган. «Замерзнет». И, обмотавшись простынёй на голое тело, засеменила на цыпочках к спящему жнецу. Быстро схватила шерстяную ткань, накинула ее на спящего и также быстро поскакала в предоставленную ей спальню. Жаль, что юная банши не была ознакомлена с возможностями жнецов. Тогда бы она знала, что спят они чутко, и даже сквозь полудрему могут ощутить присутствие рядом живого человека. Если бы она знала, как сильно в тот момент сжал челюсть Стейнер. Или не жаль.